Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Периодически в средствах массовой информации, интернет-источниках, да и просто в разговорах всплывает информация о радиоактивности строительных материалов. Звучит волнительно. Действительно ли реально угроза для здоровья? Лабораторные секреты. Из школьной программы нам известно, что радиация естественна. Ее источники – космос, солнце, почва, кора Земли, горные породы, газы. Это не зависит от нас. А вот что зависит, так это выбор максимально безопасных, с точки зрения радиоактивности, строительных материалов. Ни внешне, ни по цвету, ни по запаху определить радиоактивность стройматериалов невозможно. Важно обращаться к надежным продавцам и проверять документацию на предмет радиационной безопасности. Рассказывает ведущий ветеринарный врач отдела токсикологических и радиологических исследований Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Владимир Пилипенко. К наиболее вредным строительным материалам причисляют гранит, кварцевый диорит, графит, туф, пензу. Все они выделяют достаточно большое количество радона, поэтому для внутренней отделки перечисленные материалы лучше не использовать. Кирпич, бетон, дерево в этом смысле считаются сравнительно безопасными. Относительно невысока удельная радиоактивность горных пород, мрамора, известняка. Средним уровнем естественной радиоактивности отличается песок и гравий. Бетон, радиоактивность этого материала многократно ниже, чем у кирпича. К тому же основная его часть обычно сконцентрирована в фундаменте дома. Но тем не менее опасность, связанная с радиоактивностью наполнителей для изготовления этого строительного материала, существует. Поэтому, если вы замешиваете бетон самостоятельно, желательно проверить используемый стройматериал на радиоактивность. При распаде радионуклидов, входящих в состав радия-226, калия-40, тория-232, выделяется радиоактивный газ радон. Вследствие этого у людей возникают головные боли, аллергия, плохое самочувствие. К сожалению, сегодня никто не может гарантировать, что приобретаемые материалы, также обои, керамическая плитка, краска, штукатурка, безопасны, ничего не излучают. Советуем обращаться в нашу лабораторию для проведения исследований на радиоактивную загрязненность стройматериалов на специальных приборах. Либо можем осуществить выезд для проведения измерений на месте дозиметром. В целом, в настоящее время на производствах строительных материалов ведется контроль радиационной безопасности. Поэтому, как правило, уровень радиации находится в пределах допустимой нормы. Но не исключены случаи фальсификатов, поэтому, по возможности, проверяйте документацию на приобретаемый товар. На сегодня это все. В нашей следующей программе мы продолжим разговор о радиационной безопасности. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.